что причиняло боль. Апатия, внутреннее отупение, безразличие — эти проявления второй фазы психологических реакций заключенного делали его менее чувствительным к ежедневным, ежечасным побоям. Именно этот род нечувствительности можно считать необходимейшей защитной броней, с помощью которой душа пыталась оградить себя от тяжелого урона. Пинки и удары можно было получить в лагере по малейшей причине, да и вовсе без причины. Пример. На стройке, где я работаю, пришло время раздачи хлеба. Мы выстраиваемся в очередь, в затылок друг к другу. Человек, стоявший за мной, вероятно, немного отступил от прямой линии. Хотя с точки зрения дисциплинарной это не было нарушением, ведь стояли мы там, где положено. Это чем-то не понравилось конвоиру, возможно, оскорбило его чувство симметрии. Во всяком случае, я не мог иметь представления о том, что происходит у меня за спиной и что думает конвоир. И меня просто ошеломили два внезапных сильных удара по голове. Только тогда я увидел, что возле нас стоит конвоир, и он пустил в ход дубинку. Причиняемая побоями телесная боль была для нас, заключенных, не самым главным. Точно так же, как для подвергаемых наказанию детей. Душевная боль. Возмущение против несправедливости — вот что, несмотря на апатию, мучило больше. В этом смысле даже удар, который приходится мимо, может быть болезненным. Однажды, например, мы в сильную метель работали на железнодорожных путях. Уже хотя бы ради того, чтобы не замерзнуть окончательно, я очень прилежно трамбовал колею щебенкой. Но в какой-то момент остановился, чтобы высморкаться. К несчастью, именно в этот момент конвоир обернулся ко мне и, конечно, решил, что я отлыниваю от работы. Самым болезненным для меня в этом эпизоде был не страх дисциплинарного взыскания или битья. Вопреки уже полнейшему, казалось бы, душевному отупению, меня крайне удивило то, что конвоир не счел то жалкое существо, каким я был в его глазах, достойным даже бранного слова. Как бы играя, он поднял с земли камень и бросил в меня. Я должен был понять, так привлекают внимание какого-нибудь животного, так домашние скотине напоминают о ее обязанностях, равнодушно, не снисходя до наказания.